Стебус помолчал, подумал, но ничего не сказал. Действительно, а почему не смогут? Агиляр прав. Такие вещи не очень-то воспринимаются, если ты привык путешествовать по разным эпохам и сменил сотни агентов. Да что там, иногда сотню за день меняешь. Хорошо, кивнул он. Продолжай. А что тут продолжать? Тысяча личностей изобретателя копиринга смогут таки осознавать свою индивидуальность и общаться между собой, используя свои минимальные отличия в качестве разделителя. Но они не станут, поскольку раскалены доминантой до бела, хотят секса, и единственная их цель – заставить человека из прошлого делать то, что им хочется. А поскольку без своего реального прототипа копии недееспособны, им понадобится координатор. Тот, кто станет командовать армией. И это опять наш гений. Он отключает доминанту при помощи домашнего иера. Да, он каждый день после сеанса должен так делать, иначе сойдет с ума или изнурит себя онанизмом. Потом отдыхает, приходит в норму и переходит в прошлое в обычном состоянии сознания. Устанавливает контакт легко. Ведь все его копии очень похожи, как ты справедливо заметил. Потом дает сигнал к пси-атаке. А тысяча нормалов, овладевших самой простой техникой внушения и действующих сообща, превзойдут и сенситива первого класса, и любого имплантера. Стебус молча ковырял вилкой в своей тарелке. «Способ не мог не стать широко известен среди новичков», — сказал Агиляр. Изобретателю не терпелось поделиться своим успехом. «Теперь ты понял, кем был третий путешественник рядом с тобой и ретропсихологом на сеансе изгнания бесов? Думаю, бедняга-агент и свихнулся благодаря его усилиям. Адепты копиринга ничего ведь толком не умеют. Он настраивал того израильтянина на какие-то действия, на агрессию, скажем, или на тот же секс, и психика не выдержала. Агент сошел с ума, путешественник оказался заблокирован в его сознании. Возможно, здесь, в нашем времени, он уже был при смерти, когда ты там на него наткнулся. Дошло теперь, почему я не занимаюсь ретро-трансформацией, и мне этот бизнес просто противен. Дошло, почему никто из синдиката ею не занимается. Нам это грязь не ко двору. На ретродроме не клиент, а проводник выступает в роли координатора, понимаешь? Они на технику безопасности забили, делают с личности к ним обратившегося по 60 копий в сутки и больше. А если проводник потом бросит новичка, так у него одурманенного ин-ян балансом или доминантой вообще нет шансов выбраться из прошлого. Те пользователи, что поумнее, предпочитают обходиться сами. Ну и не все из них новички, конечно. Ты видел сегодня, что я делал с монахом? Теперь представь, что меня было бы там 10 или 100. Клянусь, святой отец помчался бы галопом по пустыне до ближайшего селения с проституткой. А попадись на его пути верблюд, то и не добежал бы. Официант, проходивший по залу, с подозрением покосился на их столик. Они сидели уже около часа, почти ничего не съели из того, что заказали, только разговаривали. Стебус хотел для отвода глаз попросить принести кофе, но потом решил не обращать внимания. «Почему власти ничего не предпринимают?» – спросил он. «А что они могут?» – удивился Агиляр. «Изучение силовых методов внушения законом не запрещено. Изучай на здоровье». Может, ты научный доклад готовишь? Подвергать себя воздействию ин-ян-баланса и любых других модификаторов сознания можно. Это всего лишь не рекомендуется департаментом здравоохранения. В качестве усилителя используются трансцессоры. И что делать? Трансцессоры запретить. Это же не психотронные пушки тебе. Это нормальный бытовой прибор. Но на официальных сайтах даже нет упоминаний о самом существовании проблемы. С год назад, когда все началось, было долгое обсуждение на форуме правосудия. но потом его прикрыли, справедливо рассудив, что любое упоминание копиринга служит ему лишь рекламой и ничем больше. Теперь дают по шапке всем, кто осмеливается выложить в глобале материалы по теме. Взялись за это дело настолько рьяно, что даже ретродром не рискует разводить болтовню. Стратегия, как видишь, дала результат. Сам-то ты не слышал же о копиринге до нашего разговора. Способ медленно распространяется лишь благодаря устной традиции, а парламентарии с коллегией между тем решают, как разбить кувшин, не пролив при этом молока. «И наша академия молчит все по той же причине», – подумал Стейбус. «Ясно. Психотроника разрабатывала приборы, с помощью которых можно в 1000 раз усилить излучение мозга отдельного человека. Кому могло примерещиться, что 1000 человек, объединившись, способны использовать в качестве психотронного излучателя обычный трансцессор? Такое невозможно представить в реальной жизни, ведь тогда 1000 индивидов должна действовать как единое сознание. А в прошлом? Возможно. Копии одной и той же личности внутри чужой психики. Фокс представил, в каком затруднении находится сейчас законодательное собрание. «Давайте, ребята, с завтрашнего дня строго запретим производство и использование шнурков для ботинок. При известной сноровке ими можно задушить человека. Конечно, убийца сможет совершить злодеяние со всеми удобствами только при условии, что не потеряет ботинки по пути к месту преступления. В противном случае ему придется ходить босиком. Также нам необходимо принять во внимание, что некий мерзавец захочет задушить шнурками своего предка в 459-м поколении. Несущественно, что предок уже умер 10 тысяч лет назад, а его могила вместе с планетой, на которой он похоронен, исчезла в недрах хаоса. Главное для нас – закон и порядок». «Да ведь трансцессоры и остальная пси-техника не шнурки». «Шнурки запретить намного проще, заставив граждан носить туфли с замочком сбоку. А трансцессоры?» «Хорошо», – невесело вздохнул Стейбус. «А что насчет изгнания бесов?» «Темная история», – ответил Агиляр. «Об инертах, с которыми ты столкнулся, сам Блэкбет ничего определенного не говорит». «Шутишь?» – саркастически заметил Стейбус. «Ваш великий Блэк может перед чем-то спасовать?» «Зря насмехаешься. Блэкбет знает о времени и его свойствах больше, чем вся ваша академия вместе с филиалами. Но инерты – особое явление. В среде временщиков ходят слухи, что кто-то объявил войну поклонникам копиринга, а заодно и всем путешественникам, которые так или иначе изменяют прошлое. Они не очень-то разбираются, кто и по каким причинам оказывает воздействие на агентов. Просто вышвыривают к чертовой бабушке, а могут и убить». «Не понял. Что, инертами руководят тоже путешественники? Отсюда? Из нашего времени?» «Я же сказал, не знаю. Говорят, на Алитее существует некая секта, исповедующая религию, замешанную на псевдонауке и парапсихологии. Те, кто с ними не сталкивался, утверждают, что это вранье. Некоторые считают, что инерты являются неотъемлемой частью прошлого и к нам не имеют никакого отношения. Просто жили такие люди. Сторонники последней теории не уточняют, откуда тогда инерты могли знать события будущего. Я вдоволь пошлялся по древнему Израилю и могу точно сказать, что и Моисей, и все ветхозаветные пророки были инертами. И будущее они видели достаточно хорошо. Ну, Иисус Христос, конечно, тоже. Я разок налетел на него, когда подселился в сознание одной тамошней шлюхи по имени Мария. Девка была просто зашибись, трахалась направо и налево. Пользовалась большой популярностью у путешественников, в основном у женщин, которым в реальной жизни не достает секса и хочется чего-нибудь пожестче. На ней постоянно висели 6 из нашего времени. 5 баб и 1 мужик. Я решил подключиться к их теплой компании». Марию, видно, мучили определенные сомнения относительно своего душевного здравия. Трудно ничего не заметить, когда в твоем сознании постоянно тусуются три сенситива первого класса и четверо имплантеров, оснащенных всем, чем только можно. Синхронизаторами, трансессорами, а я еще и вавилоном. Девчонка пошла к Иисусу. Не стоит и рассказывать, что случилось потом. Ты это сам пережил. Повышибала нас обратно в свое время, а одна путешественница, как я потом узнал, отправилась прямиком на восстановление. Я через неделю попробовал вернуться к Марии. Хрена с два, ничего не вышло. Самое удивительное, что я вообще не смог в нее попасть. В период времени до момента изгнания тоже. Это вообще невероятно. По идее, это должен был. Ну, я плюнул, пошел гулять дальше, побывал на Лесбосе, в гостях у Сафо, а потом добрался до своих амазонок. Так тебе не только нравится быть женщиной, но ты еще и склонен к лесбийской любви? Спросил Стейбус. Необычно для парня с твоей внешностью. Достаточно мужественно выглядишь. Манеры только немного от того. При чем тут внешность? Перебил Агиляр. «Главное то, что внутри. Видишь, мне все равно, что ты это знаешь обо мне. А больше почти никто не знает. Блэк да несколько друзей и подружек. Прошлое оно все покрывает». «Я сомневаюсь», — задумчиво проговорил Стейбус. «Очень сомневаюсь, особенно после того, что ты мне тут рассказал». Ему казалось, что Агиляр, будучи полностью искренним на протяжении всего разговора, поведал об инертах далеко не все, что знал. Но он решил не заострять на этом внимание. «Слушай, не откажи в любезности. Кидай мне иногда на почту свои координаты, чтобы я мог найти тебя в прошлом. Это ведь безопасно. И Блэкбуду сообщи, что я с ним не прочь побеседовать». «Ладно, встретимся». «Решил полностью перенять обычаи нелегалов?» «Блэку сообщать необходимости нет. Держу пари, что он уже знает о твоем желании». «Не в ваших обычаях дело. Просто я хочу провести небольшое частное расследование, и мне может потребоваться консультация». Агиляр с сожалением посмотрел на Покса. «Занимался бы ты своим темным периодом, а? Не суйся к инертам. Ты же видел, какие они. Если это путешественники из нашего времени, то круче них я не встречал. Даже Блэк их избегает. Сказал мне, чтобы я держался подальше, и что позже он мне о них расскажет. И все. Но ясно же, опасные ребята. Прихлопнут они тебя, если станешь надоедать». «А я издали на цыпочках. И кто сказал тебе, что я забыл о темном периоде? Он и есть основная цель. Я очень хочу узнать, от чего он наступил. Теперь во мне крепнет подозрение, что он мог наступить от того, что мы меняем прошлое. И еще я хочу знать, откуда взялся хаос».